Как только ропщущие бояре покинули царский двор, Козьма Кандыбаев склонился к уху Василисы. «Как бы чего ни вышло, царица-матушка, под моей рукой войск, конечно, много, но и у них людей хватает». «Знаю. Обложить лишь те уделы и подворья, что ближе к Великореченску, силы не распылять». «Так ведь с дальних уделов подтянуть могут». «Что предлагаешь?» «Гордона искать надо. Только он междоусобицу остановить может. Не верю я, что сгинул наш кормилец». «Я тоже не верю. Федот, а ты чего застыл?» «Ждал, когда бояре разойдутся», — ответил сотник, поглаживая рукоять сабли. «Мало ли чего». Царица усмехнулась. «Вези его в тюрьму. Исполняй приказ. Да распорядись, чтобы квасу да рассолу ему в камеру побольше поставили. И чего-нибудь поесть. Стрельцам, что в карауле стоять будут, пищали выдай. Пусть палят по-любому, кто в камеру царского сплетника прорваться надумает. Кто бы ни пришел, боярин, не боярин, никого, кроме меня и Гордона, близко не подпускать. Пока вина не доказана, сплетник невиновен. И всех стрельцов предупреди, что боярин засечен, им теперь не указ». Федот поклонился, запрыгнул в седло и дал знак кучеру трогать. Карета в окружении стрельцов тронулась в обратный путь по направлению к городской тюрьме, мерно стуча колесами по булыжной мостовой. «Ах, как все это не вовремя!» — пробормотала Василиса, глядя вслед карете. «Шамаханское посольство на подходе, а моего непутевого опять куда-то занесло. Нет, с этим надо что-то срочно делать». Виталик сидел на охапке сена, периодически прикладываясь к жбану с холодным квасом. Как только жажда утолялась, юноша прикладывал жбан к голове. Это ж надо было так надраться. Ну все, больше ни грамма, ни за какие ковришки. Ни царь, ни Дон, ни Кощей ни на одну рюмочку меня больше не уговорят. Все, я в завязке. А что вчера вообще-то было? Царский сплетник помнил почти все, но строго до определенного момента. Помнил, как Кощей пришел в трактир с этим придурком в маске. Помнил, как сидели. Помнил, как гуляли. Потом вроде куда-то еще поехали. В другой ресторан. У Трофима, кажется, все закончилось. А вот дальше ничего не помнил. И как оказался на подворье Янки-вдовицы, мог только догадываться. А уж каким образом умудрился замочить Гордона, и где их пути пересеклись, юноша вообще в упор не знал. Да и замочил ли, вот в чем вопрос. Как говорят законники его родного мира, нет тела, нет убийства. Да и зачем ему мочить Гордона? Классный мужик, хотя и с придурью. И вообще, он же просто пропал. Может, у вдовушки какой завис, а тут такой кипиш подняли. Все-таки мудро продуман этот вопрос в его родном мире. В том, который в Рамадановске. Блин, в котором Рамадановск? Виталик оторвал жбан от головы, приложил его к губам и еще раз отхлебнул. Заявление о пропаже принимается только спустя трое суток. А тут и суток не прошло, и все уже на ушах. Виталий прикинул, что бы творилось в Первопрестольной, если бы с поля зрения охраны исчез президент, ну, хотя бы на 15 минут. Да, неудачный пример. Голубая тень, выскользнувшая из стены, заставила царского сплетника вздрогнуть. Он потряс головой. Сделал еще один длинный глоток. Тень исчезла. Допился. Глюки пошли. Белая горячка. Белка. Виталик откинул в сторону опустевший жбан, яростно потер глаза. Голубой сгусток продолжал висеть в воздухе и исчезать не собирался. Нет, на белку ты не похож, колер не тот. Ты на охрану не тянешь. Стражники обычно через дверь заходят. Будем думать дальше. Кто ж ты можешь быть, а? А может, сам подскажешь? Ой, в голове шумит. Не будем в шарады играть. Привидение, — обиженным тоном сказала тень. Мог бы и сам догадаться. Ну и чего тебе надо, привидение? Испугать хочу. Знаешь, я так устал после вчерашнего, что пугаться сил нет. Тяжко вздохнул Виталик. Да и чем меня испугаешь? Оборотня видел, бесов с чертями видел, с Кощеем вчера на брудершафт водку жрал. И чего мне после этого бояться? Тебя воздушного плевком перешибить можно. Так что иди, сердешный, не до тебя мне сейчас. Да что ж это такое? Захныкал призрак. Почему меня никто не боится? Эти в черном тут сидели, не боялись, а теперь ты. В черном? Насторожился Виталик. Ага. Я к одному симпатичненькому попытался пристроиться, а он мне в глаз, знаешь, как обидно. Ассасины! Дошло до царского сплетника. А зачем ты к нему пристраивался? Так я же голубое привидение, проникновенно сказал призрак. Вот тут Виталику действительно стало страшно. Но он постарался виду не подать. «Попробуй только рядом сесть», — набычился сплетник. «Если я дам в глаз, тебе не только обидно будет». «Ну, хоть бы один нормальный узник попался», — заскулил призрак. «Ну, такой, как я, правильной ориентации». «Приблизишься, я тебя с твоей ориентацией оживлю. Еще раз убью и здесь же закопаю», — пригрозил Виталик. «А откуда знаешь, что меня убили?» — удивился призрак. «Все привидения не сами закончили земной путь. Как правило, им в этом помогали». Заметив, что призрак между делом, словно невзначай, подплывает все ближе и ближе, юноша выудил из-за пазухи нательный крест. «Учти, если я буду бить, то с молитвой. Так что привидение ты или нет, но фингал тебе гарантирован». «Противный!» — отскочил назад призрак. «Вот и те той ночью с молитвой саданули». Виталий присмотрелся. Под глазом привидения действительно темнел фингал. «А сам Иван в тот угол забились и верещат. Пихай, пихай! Куда пихай? Ты ж не в ту дырку суешь!» «Стоп!» — оторопел сплетник. «А ну-ка с этого момента поподробней. Что-то я ничего не понял. Если они тебе отказали, то чем они там занимались?» «Ну, вот и я о том. Я ж к ним со всей душой. Они от нормального общества отказываются. Оргию без меня устроили. И ведь чуть было на волю не пропихались. А потом какая-то сволочь пришла и всех их выпустила. И опять я тут один сижу. Хорошо, тебя ко мне подсадили». «Стоп, не мельтеши. Кто их вывел?» «А я откуда знаю? Ну, стрелец какой-то». «Узнать сможешь?» «Не знаю. Темно было. Но если ты мне его на ночку оставишь, то я его точно познаю. Особенно, если ты его раком поставишь». Виталий коротко рассмеялся. «А раком-то зачем?» «Да он, когда этих в черных одеждах под дырки оттаскивал, так встал!» Мечтательно вздохнул призрак. «Так встал! в этой позе точно опознаю. Как ни трещала у Виталика башка, но он заржал еще сильнее. «Ну ты чего?» — обиделось привидение. «Да вот представил себе процедуру опознания. Весь стрелецкий приказ раком». «Давай!» — азартно потер голубенькие ручки призрак. «Обсудим это попозже. Значит, выпустил ассасинов стрелец Габриш?» «Ага, через дверь, и камешек за ними заложил». «Какой камешек?» — вскинулся сплетник. «Вон тот», — указал призрак куда-то в угол камеры. И тут до Виталика дошло. Он подошел к указанному месту и сразу увидел неровную трещину в стене. Зацепил ее пальцами, потянул на себя. Под ноги ему упал камень. Царский сплетник засунул в образовавшуюся дыру руку, пошарил там. «М-да-с, старательные ребята эти ассасины», — хмыкнул он. «Какие-то жалкие 4 дня земляных работ, и они почти на метр приблизились к свободе. Так вот чего они здесь пихались, разом в одну дыру протиснуться пытались. Радуйся, они тебя все-таки испугались». «Правда?» — расцвело голубое привидение. — Зуб даю. — Голубые они. — махнула ручкой голубое привидение. — Противные и голубые. Обратились бы ко мне, я бы их сразу выпустил. — Это как? — заинтересовался Виталик. — А ты вон на тот камешек нажми. Голубое привидение указало на неприметный камень. Неровные кладки узилища, чуть ли не под самым потолком, всего в 2 метрах от дырки, прорытой ассасинами.